Глава 8. Когда на следующий день в половине 9 вечера в Дортмундер вошел в Оджей Бар и Гриль, что на Амстердам-авеню, в заведении никого не было, за исключением трех механиков из ремонтной службы метрополитена, скучающего бармена Ролла и телевизора, установленного на высокой подвешенной полке. На экране трое альпинистов, обвешанные мотками веревки, маленькими молотками и радиопередатчиками, негр, еврей и прекрасная шведка-блондинка, взбирались на огромную отвесную скалу. Трое механиков-пуэрториканцев обсуждали проблему. Водятся ли крокодилы в туннелях метро? Они перекрикивались громкими голосами, но отнюдь не потому, что злились друг на друга. Просто работая в метро, привыкаешь орать во всю глотку. «Крокодилы!» — выкрикнул один из них. «Да в канализации они кишмя кишат!» «У нас там туннели для мусора!» — возразил второй. «По-твоему, это канализация?» «Люди привозят аллигаторов из Флориды», — продолжал надрываться первый. «Маленьких, для забавы, а когда они им надоедают, спускают их в унитаз. Но в канализацию, а не в туннели. Унитазы никак не связаны с туннелями метро». «В общем-то, да». Третий, самый мрачный из всей троицы, внезапно завопил. «Я как-то раз наткнулся в Кингстон-труп на крысу. Во какая здоровая!» Он развел руками, показывая размеры крысы, и опрокинул свое пиво. Дортмундер неторопливо прошел к дальнему концу стойки, где Ролла вытирал разлитое пиво и наполнял новую кружку. Механики перешли к вопросу, какие еще твари водятся в туннелях метро, а Ролла в развалочку направился к Дортмундеру. Это был высокий лысеющий толстяк, небритый, в грязной белой рубашке и еще более грязном белом фартуке. «Давно не заходил», — укоризненно сказал он Дортмундеру. «Сам знаешь, как это бывает», — ответил тот. «Живу семейной жизнью». Ролла сочувственно покивал. «Для нашего бизнеса это смерть. Сначала женишься, а потом приходится проводить ночи вне дома». Дортмундер кивнул в сторону задней комнаты. «Кто-нибудь уже пришел?» «Твой дружок Бурбон, вместе с каким-то сопляком, который заказал имбирное пиво. Твой стакан у них». «Спасибо». Дортмундер вышел из бара и по узкому коридору направился в заднюю часть здания. Миновав две двери, на которых висели таблички с собачьими силуэтами, на одной было написано «Пойнтеры», на другой «Сеттеры» и «Телефонную будку». Он открыл зеленую дверь и оказался в маленькой квадратной комнатке с цементным полом. Стен не было видно, поскольку комната до потолка была заставлена таким количеством ящиков с пивом и прочими напитками, что свободным оставалось только место в самом центре, которого хватало как раз на то, чтобы втиснуть туда поцарапанный старый стул, покрытый зеленым фетром, и полдесятка стульев. Обстановку довершала тусклая лампочка с круглым жестяным абажуром, висевшая низко над столом на длинном черном шнуре. Келп и Виктор сидели за столом бок о бок с таким видом, словно дожидались, когда начнется партия в покер с крупными ставками. Перед Келпом стояла бутылка бурбона и полупустой стакан. Перед Виктором бокал с кубиками льда и какой-то искрящейся жидкостью янтарного цвета. «Привет!» — весело воскликнул Келп. «Марч еще не пришел!» «Да уж вижу», — ответил Дортмундер, усаживаясь за стол перед пустым стаканом. «Привет, мистер Дортмундер!» Дортмундер посмотрел на Виктора и прищурился от его улыбки, словно от слишком яркого солнца. «Привет, Виктор», — нехотя сказал он. «Я рад, что мы будем работать вместе». Губы Дортмунда раскривились в гримасе, которую при большом желании можно было принять за улыбку. А затем он опустил глаза и принялся разглядывать свои руки с узловатыми костяшками, лежавшие на зеленой фетровой столешнице. Келп придвинул к нему бутылку. «Наливай!» Наклейка на бутылке гордо извещала, что в ней содержится настоящий бурбон из амстердамского винного магазина. Наш собственный сорт. Дортмундер плеснул немного себе в стакан, отхлебнул, поморщился и проворчал. «Стэн опаздывает. Это на него не похоже». «Что ж, пока мы его ждем, — сказал Келп, — почему бы нам не обсудить кое-какие детали нашей операции?» «Как будто это произойдет на самом деле», — фыркнул Дортмундер. «Разумеется, произойдет», — уверенно кивнул Келп. Улыбка Виктора слегка поблекла, и на его лице появилось обеспокоенное выражение. «Мистер Дортмундер, так вы считаете, что этого не произойдет?» «Разумеется, произойдет», — повторил Келп и в упор посмотрел на Дортмундера. «Что будем решать насчет состава?» «Состава?» — переспросил Виктор. «Насчет команды», — пояснил Келп. «Группы, участвующие в операции». «А, понятно». «У нас еще нет никакого плана», — напомнил Дортмундер. «Какой тут план?» — удивился Келп. «Подгоняем грузовик, берем трейлер на буксир и увозим. Где-нибудь по дороге вышвыриваем охрану, прячем его в укромном месте, вскрываем сейф и разбегаемся по своим делам». «По-моему, ты пропустил кое-какие мелочи», — сказал Дортмундер. «Ну!» — Келп легкомысленно взмахнул рукой. «Осталось обсудить лишь детали». «Пару-тройку, да?» «Но у нас есть общий замысел. И насколько я понимаю, мы с этим делом вполне можем справиться. Водителем будет Стэн, нужен только хороший специалист по сейфам». «Мы?» – переспросил Дортмундер. Он многозначительно посмотрел на Келпа, покосился на Виктора и вновь перевел взгляд на Келпа. Тот вздохнул, незаметно для Виктора подавая Дортмундеру какие-то таинственные знаки. «Мы можем все спокойно обсудить. Теперь главный вопрос. Спец по замкам. Мы ведь знаем, что он наверняка нам понадобится». «Как насчет Чефуйка? Помнишь того чокнутого с паровозиками?» «Нет», — Келп покачал головой. «Он сейчас далеко. Он угнал вагон метро на Кубу». «Только не начинай», — поспешно сказал Дортмундер, сурово глядя на него. «Чего не начинать? Это же не я. Это все Чефуик. Когда он в тот раз с нами работал, ему пришлось вести локомотив. Вот тогда-то он, должно быть, и рехнулся, или чего-нибудь еще в этом духе». «Ладно, завязывай. Он с женой поехал в отпуск в Веракрус, это в Мексике, а там были старые вагоны метро, которые должны были морем отправить на Кубу. И Чефуик...» «Я сказал, завязывай». «Я-то здесь при чем?» — возмутился Келп. «Я тебе просто рассказываю, как было дело». Неожиданно он просел. «Да, кстати, ты слышал, что стало с Гринвудом?» «Отстань». «Он сейчас продюсер на телевидении, и у него несколько собственных телесериалов». «Я сказал, отстань». «Ты знаешь человека, у которого собственные телесериалы?» — восхищенно спросил Виктор. «Ха, то как же!» — гордо ответил Келп. «Как-то раз он вместе с нами участвовал в одном деле». «Ты хотел поговорить о специалисте по сейфам», — перебил его Дортмундер, подливая себе виски. «Вообще-то у меня есть один на примете», — с сомнением протянул Келп. «Он парень что надо, но я даже не знаю». «Кто?» — спросил Дортмундер. «Мне кажется, ты вряд ли его знаешь». «Как его зовут?» Чем дольше Дортмундер имел дело с Келпом, тем чаще ему приходилось призывать на помощь все свое терпение. «Герман Икс». «Герман Икс?» «Судя по псевдониму, он вполне может состоять в организации «Черные мусульмане», — официальным тоном сказал Виктор. «Не совсем», — покачал головой Келп. Они отделились от основной организации. Я даже не знаю, как они называются. Его группа рассорилась с ребятами, которые рассорились с ребятами, которые, в свою очередь, рассорились с ребятами, которые разошлись с Малькольмом Иксом. Да, по-моему, все верно. Виктор, нахмурившись, уставился в пространство. В бюро я не занимался этой областью подрывной деятельности. А это не могут быть панафриканские пантеры? Вроде бы нет. Сыновья Маркуса Гарви? Нет, не то. Черные бароны? Нет. Сэм и Спейды? Келп на секунду задумался, затем отрицательно покачал головой. Нет. Наверное, какая-то группа из новых, подытожил Виктор. Они постоянно делятся на фракции, и это крайне усложняет наблюдение. Не идут ни на какое сотрудничество. И я отлично помню, как обычно сокрушались агенты по этому поводу. Наступила пауза. Дортмундер сидел, вертя стакан и глядя на Келпа, который отсутствующим взглядом смотрел на противоположную стену. Дортмундер терпеливо ждал, но вид у него был недовольный. Наконец Келп вздохнул, потянулся, глянул на Дортмундера и нахмурился, явно пытаясь понять, почему тот на него так мрачно уставился. Потом неожиданно оживился и воскликнул. «А, ну да, специалист по сейфам!» «Именно», — согласился Дортмундер. «Герман Икс». «Он самый». «Ну так как?» — поинтересовался Келп. «Для тебя имеет значение, что он черный?» Дортмундер терпеливо покачал головой. «Какое мне дело, черный он или еще какой? Все, что мне от него надо, это чтобы он открыл сейф». «Чужая душа потемки», — сказал Келп. «Герман сам всегда так говорит». Дортмундер подлил себе еще виски. «Ну так что, мне ему звонить?» — спросил Келп. «Почему бы и нет?» «Позвоню». Кивнул Келп, и в этот миг открылась дверь, и в подсобку вошел Марч, а за ним его мать в шейном корсете. Оба держали в руках бокалы с пивом, а Марч еще и солонку. «Стэн!» – просиял Келп. «Заходи!» «Извините за опоздание, ребята», – сходу начал оправдываться Марч. «Обычно, когда я возвращаюсь с Лонг-Айленда, то еду по Northern State, Grand Central и Коинс-Бульвар до моста, что на 59-й улице. Но тут я прикинул, что сейчас творится на улицах, и поехал в объезд. Мам, садись». «Виктор», — сказал Келп, — «это Стэн Марч, а это его мама». «Миссис Марч, что у вас случилось с шеей?» «Адвокат». Судя по голосу, миссис Марч пребывала в плохом настроении. «Вот я и решил», — продолжал тем временем Марч, — «что лучше держаться Гранд Централ и поехал через Триборо-Бридж до 125-й улицы, а там на Коламбус-авеню и прямиком в центр». «Только вот там случилось...» «Хоть здесь я могу снять эту проклятую штуковину?» — сварливо поинтересовалась миссис Марч. «Мам, если ты будешь все время его снимать, то так и не привыкнешь. Ты все время его снимаешь, вот он тебе и не нравится». «А вот и нет», — возразила она. «Он мне не нравится, потому что я должна все время его носить». «Ну что, Стэн?» — вмешался Келп. «Ты ездил взглянуть на банк?» «Дай я сначала дорасскажу», — остановил его Марч. «Так что, мам, ты его не снимай, ладно?» «Ну так вот, только мы переехали к Гранд Централ, как на той стороне у аэропорта Ла-Гвардия, попали в пробку. Наверное, там была какая-то авария». «Но мы подъехали слишком поздно и все пропустили», — вставила миссис Марч, не снимая своего корсета. Пришлось объезжать пробку по откосу. В одном месте даже случайно столкнулся с дороги полицейскую машину. Пришлось сворачивать с 31-й улицы на Джексон-авеню, потом на Куинс-бульвар и на мост, а потом уже обычной дорогой. Потому-то мы и опоздали. «Да ничего страшного», — успокоил его Келп. «Если бы я поехал своим обычным путем, мы были бы вовремя». Дортмундер вздохнул. «Теперь ты здесь», — сказал он. — «Это самое главное. Ты осмотрел банк?» Ему не терпелось услышать самое худшее. и раз и навсегда покончить с этим делом. «День для поездки выдался замечательный», — вставила миссис Марч. «Посмотрел», — кивнул Марч, сразу переходя на серьезный деловой тон. «Я осмотрел его очень внимательно, и у меня по этому поводу есть и хорошие, и плохие новости». «Сначала плохие», — сказал Дортмундер. «Нет», — тут же возразил Келп, — «сначала хорошие». «Как скажете», — Марч снова кивнул. «Хорошие новости заключаются в том, что у этого трейлера есть крюк для буксировки». «А плохие?» — сразу же поинтересовался Дортмундер. «У него нет колес». «Что ж, приятно было с тобой поговорить», — ухмыльнулся Дортмундер. «Минутку!» — встрепенулся Келп. «Минутку, минутку! Что значит, у него нет колес?» «Внизу», — сказал Марч. «Но это же трейлер, передвижной дом, у него должны быть колеса». «Обычно трейлер ставят на место, потом поднимают домкратами и снимают колеса», — объяснил Марч. «И колеса, и оси». «Но у него были колеса», — возмутился Келп. «Да, конечно», — спокойно согласился Марч. «У каждого трейлера есть колеса». «Ну и куда они подевались? Черт бы их побрал!» «Понятия не имею. Может, их сняла компания, которая владеет трейлером?» Неожиданно Виктор щелкнул пальцами. «Конечно! Я видел такие вещи на стройках. Они используют трейлеры под конторы, а если это работа надолго, то строят под ними фундамент и снимают колеса». «На кой черт?» – негодующе спросил Келп. «Может, берегут шины от износа, а может, это придает трейлеру большую устойчивость». «Короче говоря, факт тот, что у него нет колес», – сказал Марч. В комнате воцарилось молчание. Некоторое время Дортмундер просто сидел, пытаясь справиться с навалившимся приступом пессимизма. Потом вздохнул, покачал головой и потянулся за бутылкой. Он отлично помнил, как Мэй сказал, что планировать самую дурацкую и безнадежную операцию – это все же лучше, чем вообще ничего не делать. И был полностью с ней согласен. Но что бы только он сейчас не дал за адрес фабрики, где до сих пор зарплату выдают наличными. Ну да ладно. В конце концов, он же координатор. Его задача как раз и состоит в том, чтобы решать все проблемы по мере их возникновения. Нет колес. Дортмундер кивнул и обратился к Марчу. Значит, эта штука стоит на фундаменте из цементных блоков, так? Ну да, ответил тот. Должно быть, они приподняли его домкратами, сняли колеса, разместили блоки в нужных местах и поставили на них трейлер. Эти блоки сцементированы друг с другом. Весь вопрос в том, прикреплены ли они цементом к дну трейлера. Марч покачал головой. Разумеется, нет. Трейлер просто стоит на них. А блоки составлены сплошной стеной под днищем. Только по бокам, но не с торцов. Не с торцов? Переспросил Дортмундер с внезапно пробудившимся интересом. «Нет, один торец упирается в стену магазина, а другой просто прикрыт деревянным щитом. Так что туда, наверное, можно залезть». Дортмундер посмотрел на Виктора. К его удивлению, Виктор не улыбался. Наоборот, он смотрел на Дортмундера с таким напряжением, что казался парализованным. «Черт возьми, не одно, так другое». Дортмундер прищурился. «Бывает когда-нибудь так, что банк пустой, когда вообще нет никакой охраны?» «Каждую ночь», — мгновенно ответил Виктор, — «кроме четвергов, когда там остается наличность». «Там нет ночного сторожа». «Они не хранят там наличных», — повторил Виктор, — «кроме как по четвергам, а в другие дни там просто нечего красть. К тому же в банке установлена стандартная система сигнализации». Да и полиция довольно часто патрулирует деловой район. А по выходным? И по выходным тоже. Да нет же, перебил Дортмундер, я имею в виду охрану. Например, в субботу днем эта штука стоит пустая? Конечно. При том количестве покупателей, что шастает мимо по субботам, На коем сдалась охрана? Хорошо, сказал Дортмундер и повернулся к Марч. Мы можем где-нибудь достать колеса? Конечно, без малейшего колебания ответил тот. Ты уверен? На все 100. Что касается запчастей к автомобилям, то тут нет абсолютно ничего такого, чего бы я не смог достать. Хорошо, повторил Дортмундер. Мы можем достать колеса, которые приподнимут этот чертов трейлер с цементных блоков. Что-нибудь приспособить можно, Марч пожал плечами. Эти блоки довольно высокие. Может не найтись подходящих по высоте комбинаций колес и осей. Но мы можем подвести под оси что-нибудь вроде платформы, а потом поднять ее ко дну трейлера. А как насчет домкратов? Что насчет домкратов? Мы сможем раздобыть достаточно мощные домкраты, чтобы приподнять трейлер. А нам этого и не потребуется, Марч усмехнулся. У него есть свои домкраты, целых 4 штуки, встроенные в шасси. Простите, мистер Марч, вмешался Виктор, но как вы... Зови меня Стэном. Спасибо, а я, Виктор, как вы... Рад с тобой познакомиться. Я тоже. Как вы узнали про домкраты? Неужели вы подползли под банк и посмотрели? Не-а, довольно хмыкнул Марч. На трейлере есть название компании, которая его построила. Ро Америка. Ты не заметил? Не заметил. Виктор медленно покачал головой с уважением, глядя на Марч. На маленькой серебряной табличке у дальней стены, пояснил тот. На той, что ближе к магазину. Стэн всегда подмечает все мелочи. Вставила миссис Марч. «Тогда мы поехали в то место, где ими торгуют», продолжал Марч тем временем. «И я осмотрел точно такую же модель». «С колесами», буркнул Келп. Он по-прежнему воспринимал отсутствие колес у трейлера как личное оскорбление. «С колесами», подтвердил Марч. «Там внутри очень даже мило», добавила миссис Марч. «Место куда больше, чем кажется снаружи». Мне понравился тот, что во французском провинциальном стиле. «Лично меня вполне устраивает наш дом», — заметил Марч. «Я же не предлагаю его покупать. Я просто сказала, что он мне понравился. Очень чистенький и уютный. И ты знаешь, что я подумала о той кухне?» «Если мы поставим его на колеса», — вмешался Дортмундер, — «то сможем увезти оттуда». Стоявший перед Марчем бокал пива опустил лишь наполовину, но шапка пены уже исчезла. Марч с задумчивым видом сыпанул туда соли и, убедившись, что у края вновь закурчавилась пена, передал солонку своей матери. «Только не на легковушке», — наконец изрек он. «Для этого трейлер слишком тяжел. Здесь нужен грузовик, а еще лучше тягач». «Но это возможно?» «О, конечно!» Хотя кое-где мне придется ехать по центральным улицам. Ширина трейлера 12 футов. Довольно много, чтобы ехать окольными путями. И значительно усложняет разработку маршрута. Я так и подумал, кивнул Дортмундер. И еще одна деталь. Время суток. Лучше всего нам подходит поздняя ночь, когда не так много транспорта. «Ну, знаешь, в любом случае мы бы до этого как-нибудь додумались», — сказал Дортмундер. «Многое зависит и от того, куда ты его хочешь отбуксировать». Дортмундер молча посмотрел на Келпа. «Мы с Виктором найдем подходящее место», — с вызовом сказал тот. Дортмундер хмыкнул и вновь повернулся к Марчу. «Ты бы согласился попробовать?» «Что?» «Угнать этот банк». «Конечно! Естественно! Я здесь как раз за этим!» Дортмундер кивнул и развалился на стуле, опустив голову и с отсутствующим видом разглядывая зеленую поверхность стола. Примерно полминуты все молчали, пока, наконец, Виктор не выдержал. «Мистер Дортмундер, как вы считаете, мы можем это сделать?» Дортмундер посмотрел на него. Во взгляде Виктора по-прежнему ясно читалось напряжение. Нетипичное для Виктора выражение лица, но ведь это вполне естественно, когда человек хочет услышать, осуществима его идея или нет. «Еще не знаю», — медленно произнес Дортмундер. «Пока все идет к тому, что мы сможем угнать эту штуку, но по-прежнему остается еще куча сложностей». «Но мы можем начинать подготовку, так?» — нетерпеливо спросил Келп. «Вы с Виктором можете поискать место, где можно спрятать банк, пока...» Дортмундер замолчал и покачал головой. «Место, где можно спрятать банк. Самому не верится, что я это сказал. Так или иначе, вы двое займетесь этим. Марч раздобудет колеса, грузовик и прочее, и...» «Тут возникает вопрос с финансами», — тутчас перебил его Марч. «Чтобы провернуть эту операцию, нам понадобятся деньги, и немалые». «Это уж мое дело», — сказал Келп. «Я об этом позабочусь». Дортмундер кивнул. «Договорились». «Ну что, мы закончили?» — спросила миссис Марч. «А то мне не терпится попасть домой, чтобы снять свой ошейник». «Будем поддерживать друг с другом связь», — сказал Дортмундер. «Так мне звонить Герману Иксу?» — спросил Келп. «Герману Иксу?» — удивился Марч. «Конечно», — сказал Дортмундер. «Позвони, но предупреди, что все это еще вилами по воде писано». «Герману Иксу?» — переспросил Марч. «А ты его знаешь?» — удивился Келп. «Спец по замкам, один из лучших». Неожиданно Виктор вскочил и поднял над столом свой бокал с имбирным элем. «Предлагаю тост!» — воскликнул он. «Один за всех, все за одного!» В комнате наступила полная тишина. Наконец Келп выдавил кривую усмешку и промямлил. «Да, конечно!» Он тоже встал из-за стола и поднял свой стакан с виски. Один за другим поднялись и все остальные. Никому не хотелось смущать Виктора. Все сдвинули стаканы над столом, и Виктор на сей раз громко и отчетливо повторил: «Один за всех, все за одного! Один за всех, все за одного!» Нестройным хором пробормотали все остальные.